развалил палатку под колокольней, осадил 6 верхних этажей, около 45 человек из осажденных погибло. Сразу после взрыва началась орудийная и ружейная перестрелка. На штурм Пугачев не решился. Крики и шум в его лагере продолжались до утра, потом затихли. Как и в случае с Оренбургом, он возложил надежды на осаду Ицкого городка, его падение в результате голода. Получив известие о приближении карателей к Оренбургу, Пугачев покинул Яицкий городок, взял с собой 500 человек, на прощание наставлял войскового атамана Каргина. «Смотри же, старик, послужи мне веру и правдою. Я теперь еду в армию под Оренбург и возвращусь оттуда скоро, а государыню здесь оставляю. Вы почитайте ее так, как меня, и будьте ей послушны». Поместил молодую жену Пугачев в доме бывшего войскового старшины Андрея Бородина, лучшем в городе. Там же находился ее придворный штат, ближние люди, Кузнецов, отец императрицы, Толкачев и Пьянов. Называли ее «Ваше императорское величество». Ее охранял постоянный караул из яицких казаков. Во дворце Пугачев оставил немалое имущество – 2000 денег серебром, 9 фунтов серебра толщиной в большой палец и длиной в поларшина и более, золотая и серебряная посуда, жемчуг, драгоценности, перстни, кольца, серьги. 7 больших сундуков с тканями, одеждами, мужскими и женскими, посудой, всякой мелочью. Обедали с Устиньи только фрейлины, иногда жена Толкачева. Ближние же из мужчин, в том числе и отец, не осмеливались, жили в отдельном помещении того же дворца. Уезжая, Пугачев приказал Устине, чтобы ни в какие дела не входить, а ему писала бы письма. Поскольку она, как и сам император, грамоту не знала, оставил ей форму писем, которые полагалось подписывать царица и государыня Устинья. Такие письма Емельян получал в Берде, в ответ тоже посылал письма. «Всеавгустейшей, державнейшей, великой государыне императрице Устинье Петровне, любезнейшей супруге моей, радоватесь желаю на несчетные леты. О здешнем состоянии ни о чем другом сведению вашему донести не нахожу, по сие течение со всею армии все благополучно. На противу того, я от вас всегда известного получения ежедневно слышать и видеть писанием желаю» и так далее. В конце, впрочем, донеся вам, любезная моя императрица, остаюсь я великий государь. С письмами Пугачев направлял к Устине разные имущества со списками и за собственными моими печатями, как он особо подчеркивал. Действительно, в Яицком городке серебряных дел мастера, дворцовые крестьяне Рыбной Слободы, Токранов, Рыжий, Владимиров и какой-то армянин, живший в городке, вырезали ему печати. Устинья почти не выходила из дворца, жила тихо и скромно. Каждый день утром Каргин один из или вместе со старшинами приходил к ней для доклада о состоянии постов. По праздникам являлись на поклон, целовали ручку императрицы, она принимала их всегда ласково, говорила обычно: «Не дайте меня в обиду, ведь от государя на ваши руки я отдана». Когда у нее и спрашивали какие-либо приказания, отвечала отказом: «Мне до ваших дел никакой нужды нет, что хотите, то и делайте». Новые войсковые власти, выполняя приказ Пугачева, держали в блокаде гарнизон, исправно меняли посты и караулы, но какие-либо активные действия не предпринимали. Перфилев вел переговоры с представителем Симонова. Тот для этой цели выслал капитана Крылова, отца будущего великого баснописца. Оба отстаивали свои позиции. «Долго ли вам, — убеждал Перфилев капитана, — противиться батюшке нашему государю Петру Федоровичу? Пора вам образумиться и принести покорность». «Перестань ты, Перфилев, злодействовать и быть участником в злых делах разбойника, которому вы служите. Помянул бы ты Бога и присягу свою, верно ее императорскому величеству службе, и старался бы исполнить то высочайшее повеление, с коим ты отправлен из Санкт-Петербурга